Глава 12. Детские воспоминания обретательные. Рейнджер. Охотник, боец, стрелок. Неумолимые преследователи. Зов природы звучит с незапамятных времен. Те, кто слышит его, готовы променять домашний уют на вольную, но опасную жизнь дикарем. И если они выносят тяготы новой жизни, то становятся охотниками. Зная природу как свои 5 пальцев, охотник может призраком проскользнуть меж деревьев и установить ловушки на пути врага. World of Warcraft. Рано утром я проснулась от звонка медальона. Это был Улик. «Мари, быстро собирайся. У тебя 5 минут». Выйдя из комнаты, увидела эльфа, стоящего под деревом. «Странно, и почему он не пришел меня будить лично?» Задалась я вопросом, быстро следуя за торопящимся опекуном. «Мы пойдем пешком? Это же далеко!» Я в недоумении приостановилась, когда мы с Уликом прошли мимо портального камня. «Нет, просто портал я открою сам, подальше от деревни. Идем скорее, время идет». Поторопил он меня и, взяв за руку, повел вглубь леса. Ого, он умеет открывать сам порталы? Это круто. Хотя с его-то 520 уровнем, если честно, мне трудно понять, как он заработал такой большой уровень. Шкала опыта с каждым уровнем увеличивается с геометрической прогрессией. Если чтобы заработать, скажем, 5-й уровень, мне требовалось всего лишь 10 тысяч очков опыта, то сейчас, чтобы перейти на 36-й уровень, мне уже нужно заработать 200 тысяч. Мне трудно представить, сколько очков опыта нужно заработать Улику, чтобы перейти на 521 уровень. Очень много. Просто дофига много. «А разве есть разница, где открыть портал?» — полюбопытствовала я. «Разницы нет. Мне просто не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал о нашей с тобой вылазке. И не вздумай кому-нибудь о ней потом рассказать», — ответил эльф, продолжая вести меня за собой, крепко держа за руку. «Но почему ты скрываешь это? Я не понимаю». «Мари, давай обсудим это потом», — недовольным голосом ответил Улик. А мне оставалось лишь вздохнуть. Этот эльф неисправим. С ним вообще невозможно нормально общаться. Одно из двух. Или шипит и ругается, или пристает. Как он вообще с таким характером живет? Как Оли его терпит? Может, он и сексуальный красавец? Но терпеть такого в качестве мужа? Бррр! Я мысленно поморщилась. А потом также мысленно дала себе затрещину. Не хватало еще представлять его своим мужем. Я точно чокнутая. Мы шли примерно 30 минут, очень быстрым шагом, почти бегом. Я даже уже успела запыхаться. Похоже, Улик основательно решил скрыться из виду. «Почему на нас никто не нападает?» Не выдержав, спросила я Улика, когда мы проходили на расстоянии 2 метра от очередного высокоуровневого агрессивного моба, который даже ухом не повел в нашу сторону. Хотя я точно знаю, что зона их нападения целых 25 метров. «Аура-невидимка», — буркнул эльф и с недовольством добавил. «Может, хватит уже болтать? Или ты от Ириси подцепила страшное заболевание под названием словесный понос?» «Нет», — с раздражением ответила я, и, почувствовав обиду на эльфа, не выдержала и высказала ему. «Неужели так сложно объяснить?» Улик резко затормозил и, повернувшись ко мне, менторским тоном начал высказывать. «Действие ауры-невидимка ограничено по времени. Если я буду с тобой болтать, вместо того, чтобы быстро идти к месту маячка для портала, то оно просто закончится. Здесь вокруг больше 1000 высокоуровневых мобов, которые затаились в траве, и мы их пока не видим, а они не видят нас. Но как только действие ауры закончится, они все скопом начнут нападать на нас. Мне придется сражаться, и мы с тобой до вечера отсюда не выберемся. Еще один вопрос, и я плюну на эту глупую затею и вернусь обратно в деревню. и можешь больше не обращаться ко мне за помощью». И не дав мне возразить и сказать, что вообще-то я не обращалась к нему за помощью, и это целиком и полностью его затея, он развернулся и, не отпуская моей руки, с еще большей скоростью пошел дальше. А мне оставалось лишь скрипеть зубами и практически уже бежать вслед за невыносимым эльфом. На одной из лесных полян мы наконец-то остановились, и я впервые почувствовала, как гудят мои ноги и очень быстро колотится сердце. Было необычное ощущение, и я поймала себя на мысли, что раньше ведь не чувствовала особой усталости. Хотя, с другой стороны, раньше мы и не делали таких марш-бросков по лесу. Улик проделал какие-то пасы руками в воздухе, что-то пробормотал, и перед нашими глазами, зависнув над землей, появился большой зеленый овал, который постепенно увеличивался в размерах, пока не разросся до роста эльфа. Улик взял меня за руку и скомандовал шагать в это зеленое свечение. Мы шагнули одновременно в зеленый овал, но Улик почему-то отпустил мою руку. Земля ушла из-под ног, и я упала на твердую поверхность, больно ударившись коленями и локтями. «Какого?» Я уже хотела начать ругать эльфа за то, что тот меня толкнул, но, осмотревшись по сторонам, поняла, что ругаться не с кем. Улика не было. А я сидела на выжженной черной поляне. Мне вдруг стало жутко холодно, а затем голову словно тисками сдавило. Я схватилась за нее в надежде унять это давление и закрыла глаза от резкой боли. Но она только усилилась. Не выдержав, я застонала, и боль начала утихать. А перед моими глазами начали проявляться образы. Вот передо мной сидит на корточках самый прекрасный эльф на свете. Имя я прочитать не могу. Все буквы и цифры превратились в непонятные символы. Он выставил руки в приглашающем жесте и зовет меня. «Доченька, ну иди же к папе. Давай еще пару шагов. Я обещаю, что поймаю тебя». А я чувствую такую радость, что папа решил поиграть со мной, и так хочу его порадовать, поэтому делаю эти шаги. Он хватает меня, обнимает, целует, затем поворачивается, и я вижу красавицу-эльфийку. Подобных ей я еще ни разу не видела. Да, эльфы все красивые, но она для меня самая красивая. С криком «Мама!» я уже бегу к ней. Она смеется, хватает меня на руки и тоже целует. Отец подходит к нам и обнимает нас обеих. Он смотрит влюбленными глазами на маму и с нежностью на меня. Образы меняются. Мы сидим с папой за столом, и он пишет буквы и говорит мне их название. Я тоже пишу и повторяю за ним. В следующий момент я уже вижу маму. Мы с ней на поляне, собираем овощи. Я уже вижу ее имя. Эникелиэль. Ники. Так зовет ее ласково папа. Следующая картинка показывает мне папу. Я тоже вижу его имя. Карисиониэль. Кари. Так зовет его мама. Мы в его кабинете. Там лаборатория. Он показывает мне, какие травки нужны для приготовления зелья жизни и маны. И пишет для меня рецепт на магическом пергаменте. Мы стоим перед столом с интересной конструкцией из склянок. Это химическая лаборатория, Мари. Сейчас я объясню принцип ее работы. Снова сменяются образы, я упала и ударилась о камень. Сижу, плачу, а папа утирает мне слезы и успокаивает меня. Я вижу себя в столовой, мы все обедаем. Итак, образ за образом, сцена за сценой, то я обижаюсь на родителей за то, что они мне не дают далеко уйти в лес, то наоборот радуюсь, что мы вместе играем в огоньки. Образы прокручиваются с высокой скоростью, будто кто-то включил быструю перемотку, но я успеваю увидеть и понять очень многое. Затем вновь вижу нас с мамой на поляне. Она положила руку на землю, я повторяю за ней. Она улыбается и крутит головой. «Ты еще слишком молода, тебе пока рано с природой разговаривать». Я надуваю губы от обиды и отворачиваюсь от эльфы. И вижу перед собой ноги. Вначале я решила, что это папа, но одежда совсем другая. Я поднимаю голову вверх, и на меня смотрит чернокожий дроу Акруил Эс-Гаран, 400-й уровень. Мама хватает меня за руку, молниеносно отталкивает в сторону и громко кричит, чтобы я бежала в дом. А Дроу и с места не шелохнулся, продолжая смотреть на маму и держа в руке черный ритуальный клинок. Я побежала в дом и крикнула папу. Объясняю ему, что на улице Дроу, там, с мамой. Папа хватает меня за руку, открывает пространственную комнату, прикладывает руку к стене, что-то говорит. Затем поворачивается и говорит уже мне. «Солнышко, через 12 часов дверь откроется, и ты будешь в деревне. Ничего не бойся, найди дядю Фариса. Это мой брат, он тебя примет. А мы с мамой скоро за тобой придем». Я дергаю за ручку, но она не поддается. Я хочу побежать за папой, мне страшно. Но дверь не открывается. Я рыдаю, пинаю дверь, у меня истерика. Я помню, что папа говорил мне про Дроу. Он говорил, что они всегда убивают светлых эльфов. Я понимаю, что этот Дроу слишком сильный. 400-й уровень против маминого 180-го и папиного 320-го. В шоке я догадываюсь, что мамы с папой, скорее всего, уже нет. И от ужаса и страха теряю сознание. Я очнулась, лежащей на выжженной земле, вся в слезах. Система выдала мне какие-то сообщения, но я закрыла их, даже не читая. Я все никак не могла прийти в себя. Я чувствовала себя маленькой, одинокой девочкой, потерявшей своих родителей. И все плакала и плакала. Но, видимо, поток моих слез все же иссяк, и, затихнув, я села и начала вытирать слезы. Потом посмотрела на свои руки и улыбнулась. Они были грязные, все в черной саже. Впервые в игре я испачкалась. В игре. До меня с трудом дошло, что это все не по-настоящему. Что это игра. Всего лишь игра. Или нет? Мысли почему-то путались. Я медленно встала и оглянулась. Я все так же находилась на выжженной поляне, в уже знакомом лесу. Раньше здесь стоял наш дом. Его уничтожили. Я помнила всю жизнь эльфийки Марилёниэль из клана Огненных Лис, наравне со своей собственной жизнью, тетей, Санькой и 2 годами, проведенными в постели. Неужели в мою голову могли засунуть столько воспоминаний? Это были целых 20 лет жизни эльфы. Я схватилась за голову, так как меня слегка повело и затошнило. «Невероятно», — вслух сказала я сама себе. В меня засунули 20 лет воспоминаний всего за 1 час. Неужели такое возможно? Наверное, так Иск-Ин засовывает ложные воспоминания в неписей. Интересно, а если бы я вообще не помнила свою прошлую жизнь, то могла помнить только эту? Я мысленно поежилась, ведь если Иск-Ин способен вместить в голову воспоминания, то он может их оттуда и удалять? Теоретически. От таких раздумий стало страшно, и было тяжело осознавать, кто же я на самом деле. Марина или Марилёниэль? И какой из миров настоящий, а какой выдуманный? Я вновь посмотрела на свои ладони. Они были черными в разводах от моих слез. Скорее всего, мое лицо сейчас тоже все в саже. Я по памяти пошла к ручью, возле которого мы с папой играли в кораблики. С папой. Это странное слово для меня. Мои родители погибли в автокатастрофе, когда мне было 7 лет. Я провела целых полгода в детском доме, пока не приехала мамина сестра и не взяла меня к себе. Она заменила мне маму. А сейчас я помнила других родителей, которые были со мной целую жизнь. 20 лет. Я покачала головой, стараясь прийти в себя, и пошла дальше к ручью. После того, как я умылась, меня посетило еще одно воспоминание. Мы стоим с папой у входа в храм богини Аэрдри. Оттуда выходят 2. Высокий мужчина с резкими чертами лица. У него на голове 2 больших рога, концами загнутыми вверх. Длинный хвост с заостренным кончиком. Вокруг него сияет красный огонь. У него ярко-красные волосы и красная кожа. У меня создалось ощущение, что он горит. «Познакомься, Мари, это дух огня», — говорит мне папа и указывает на мужчину. А я подхожу к нему и беру его за руку. Я не боюсь, что он меня обожжет. Мужчина улыбается и берет меня на руки. Он поворачивает меня лицом к красивой, светловолосой эльфийке. «А это...» — говорит мне дух огня. «Богиня Аэрдри». Я смотрю на эльфийку. Ее кожа и волосы светятся. Ее глаза, как синие омуты, смотрят на меня с нежностью. Она протягивает ко мне руки и забирает у духа огня. Я не боюсь этих рук. Я чувствую их родство. Затем они поворачиваются к храму и идут в него. А я вижу, что папа стоит на месте. У меня начинается паника. И я пытаюсь высвободиться из рук богини. Я не могу пойти без папы. Папа смотрит встревоженно. А Эрдри останавливается и ставит меня на землю. А я бегу к папе и обнимаю его ноги. Я оглядываюсь на божественную пару и вижу тоску в их взгляде. Они расстроены, оба. «Что ж», — говорит Аэрдри, и кажется, будто от ее голоса звенят колокольчики. «Ты сделала свой выбор, Мари». Синие глаза богини подергиваются слезной пеленой. Она отворачивается и идет в храм, а дух огня продолжает стоять и смотреть на меня. Я отпускаю папины ноги, бегу к духу огня. Он распахивает объятия и присаживается, одним коленом упираясь в землю. Я подбегаю, целую его в щеку и громко шепчу: «Когда я вырасту, то выйду за тебя замуж». И, вырываясь из его объятий, я вновь возвращаюсь к отцу. Дух огня улыбается, а Эрдри останавливается и, повернув голову в нашу сторону, тоже улыбается. Они оба начинают смеяться, и от их смеха вокруг начинают летать тысячи огоньков и звенят тысячи колокольчиков. «Береги ее, жрец», — говорит богиня моему отцу, и они берутся за руки и уходят в храм. Я очнулась, стоя спиной к ручью и смотря на храм богини Аэрдри, точнее сказать, на то, что от него осталось. Это сожженное святое дерево с обуглившимся входом. Меня будто магнитом потянуло в эту пещеру, и я не стала сопротивляться. Внутри система выдала мне сообщение. «Внимание! Вы попали в разрушенный храм богини Аэрдри. Восстановить невозможно». Кромешная тьма поглотила меня. Стоило мне зайти в храм, и я активировала умение «Магический удар огнем». В руке загорелся огонь, и пещера озарилась тусклым светом. Посередине я увидела расколотую черную плиту. Подошла к ней, и система выдала сообщение. «Внимание! Перед вами уничтоженный жертвенный алтарь богини Аэрдри и духа огня. Имя бога неизвестно. Восстановить невозможно». Я обошла его по кругу и споткнулась о какие-то камни. Посветила себе под ноги и увидела черные камни. Взяла один из них, и система мне тут же выдала сообщение. «Один из пяти осколков жертвенного алтаря богини Аэрдри и духа огня. Имя бога неизвестно». Я взяла в руки все пять осколков, и система мне выдала новое сообщение. «Внимание! Вы собрали все пять осколков жертвенного алтаря богини Аэрдри. Желаете объединить их и построить жертвенный алтарь богини Аэрдри и духа огня? Имя бога неизвестно». «Конечно же, да». «Невозможно построить жертвенный алтарь богини Аэрдри и духа огня? Имя бога неизвестно. Вне храма». «Храм разрушен», — поняла я. «Значит, нужно построить новый храм». Я убрала осколки себе в сумку и вышла из храма. Теперь остается понять, как попасть обратно в деревню. Ну или найти Улика. Я вышла к выжженной поляне и с помощью медальона попыталась вызвать опекуна. Но мой вызов остался без ответа. Тогда я решила вызвать Илиси, но медальон опять не сработал. Я уже перепробовала всех, кто был в моем списке контактов. И остался один единственный Зуртас. «Ну уж нет, у него я точно не буду просить помощи». Пробормотала я себе под нос. Я осмотрелась по сторонам, пытаясь привести свои мысли в порядок. Картинки из прошлого все еще всплывали в моей памяти. Они были настолько яркими, что было сложно понять, правда это или навеянные воспоминания. А мои собственные воспоминания о жизни в реальности как будто меркли, но хоть не стирались совсем, и то хлеб. Я мысленно постаралась перебирать все свое прошлое, чтобы, не дай бог, не забыть о том, кто я такая. Что за игра такая странная, если Иск-Ин впихивает в голову настолько реалистичное воспоминание? Я, как мокрая собака, помотала головой из стороны в сторону и чуть не упала, так как голова закружилась и меня опять повело. «Так, нужно как следует подумать, что мне делать», — громко сказала я, упираясь в собственные колени руками и опустив голову вниз. Спустя пару мгновений стало немного легче. Образы отступили, и в голову начали приходить здравые мысли. Первым делом я решила выпустить Каспера. «Привет, Мали!» — заулыбался дух. «Привет, Каспер. Я тут заблудилась немного. Ты не мог бы мне помочь?» «Конечно! А как?» «Ты можешь найти путь в деревню?» «Я попробую. Мне нужно время, чтобы полетать над лесом. Ты подождешь?» «Конечно. Куда ж я денусь?» Дух воздуха улетел, а я стала бродить по поляне. Время уже было к обеду, захотелось есть, так как Улик даже не дал мне позавтракать, а Каспера все не было. На краю поляны я увидела знакомые травки. Подошла поближе и вспомнила, что папа говорил мне про них. Из них можно было сделать зелье жизни и маны. А еще их можно было добавлять в еду в сыром виде, и они увеличивали шкалу бодрости. Я решила пока собрать их и поесть. Все равно делать нечего. Можно было, конечно, взлететь, но я сейчас не была уверена, что способна управлять телом в воздухе. Голова все еще продолжала кружиться, и общая усталость чувствовалась. Как только я вышла с выжженного круга, у меня тут же запеликал медальон. Это был Улик. «Мари, ты где пропала? Я в портале потерял тебя!» — кричал взбешенный эльф. «Меня выбросило у моего бывшего дома», — тихо ответила я, поморщившись от громкого крика Улика. Голова все еще болела, мысли путались, и сил ругаться с ним совершенно не было. «А, вот, я тебя вижу на карте», — отрывисто произнес он уже более спокойным голосом. «Стой на месте, я скоро буду, минут через 30 примерно, и не вздумай куда-нибудь уйти». «Хорошо», — ответила я и отключилась. Странно, видимо, круг не давал мне связаться с внешним миром. Я села возле травки и начала ее собирать, чтобы быстрее восполнить свои силы. Каспера призвала назад.